Голубая фея знал толк в убийствах. Он сдержанно улыбнулся Лазару. «Но я еще успею тебя убить», — сказал мне, — «если ты мне докажешь, что так будет правильнее. Иди ты, знаешь куда». «Напрасно думаешь, что я там не побывал», — сказал голубая фея. И голубая фея ушел, снисходительно улыбаясь. Когда он вышел, Лазаро пообещал Билли и бедному старому Эдгару Дарби, что он за себя отомстит, а месть сладка. «Слаще ничего на свете нет», — сказал Лазаро. «Пусть только кто попробует меня уесть, уж я его заставлю поплакать». «Пожалеют, мать их, а я только захочу во всю глотку. Мне плевать, мать их, юбку на нем или штаны. Меня самому президенту США не уесть, мать ее. Я ему башку сверну. Вы посмотрели, что я сделал с тем псом». «С каким псом?» — спросил Билли. «Укусил меня, сукин сын. Достал тогда кусок бифштекса. Достал пружину от часов, разрезал я эту пружину на кусочки, а кусочки заточил на концах. Острые стали, как бритвы. Засунул я их в бифштекс, в самую середку. И пошел туда, где этот пес сидел на цепи. Он опять меня раз укусить хочет. А я ему говорю: брось, песик, давай дружить. Зачем нам ссориться? Я на тебя не сержусь. Он и поверил». «Поверил?» «Да. Я ему бифштекс и бросил. Он его одним глотком слопал, а я постоял, подождал минут 10. Глазки Лазара заморгали. У него сразу кровь из пасти пошла. Как завоет! Как по земле покатился, будто его ножи сверху режут, а не изнутри. Кусать сам себя начал, будто все кишки хотел выкусить. А я хочу! А я ему говорю: правильно, правильно, песик, вырви из себя кишки. Это я там у тебя внутри сижу с ножечками. Понял?» Такие дела. «Спросит вас, что самое приятное на свете, — сказал Лазару. — Вы так говорите: месть, месть». Кстати, когда Дрезден впоследствии разбомбили, Лазару совсем не радовался. Он сказал, что с немцами ему делить нечего. И еще сказал, что любит расправляться с каждым врагом поодиночке. Еще он гордился, что никогда не задел случайного зрителя. Никогда Лазару не тронет человека, ежели тот его не обидел. Тут вмешался бедный старый Эдгар Дарби, школьный учитель. Он спросил Лазару, не собирается ли он и англичанину, голубой феи, скормить бифштекс с пружинами. «Дерьма!» — сказал Лазару. «А он роста немалого», — сказал Дарби, который и сам был роста немалого. «Рост тут ни при чем», — сказал Лазару. «Пристрелишь его, что ли?» «Его за меня пристрелят», — сказал Лазару. «Вернется он домой с войны». «Герой будет, как же! Дамочки на нее вешаться станут, устроится, заживет!» И вдруг в один прекрасный день стучат. Открывает он дверь, а там стоит незнакомый человек. И спрашивает его: «Вы тот самый?» «Да», — скажет, — «я тот самый». А незнакомый человек ему скажет: «Меня прислал Поль Лазаро», и вытащит револьвер и прямо ему в пах выстрелит и даст ему минутку подумать, кто такой Лазар и как теперь жить калекой, а потом добьет его одним выстрелом прямо в живот. Такие дела. Лазаров сказал еще, что он на кого угодно может напустить убийцу. За 1000 долларов плюс дорожные расходы. У него же в голове целый список составлен. Дарби спросил его: «Кто же там в этом списке?» И Лазару сказал: «Главное, смотри, чтоб ты, гад, не попал. Ты меня не задевай, вот и все». И, помолчав, Лазару добавил: «И дружков моих не трогай». «А у тебя есть дружки?» — поинтересовался Дарби. «Тут, на войне», — сказал Лазару. «Да, был у меня и на войне друг был, да помер. Такие дела. Это плохо». Лазаро сверкнул глазами.